Сражение за Днепропетровск. В отличие от сражения за Киев, боям за другой крупный город на Днепре, Днепропетровск, не слишком повезло с историческими описаниями. Как это ни парадоксально звучит, но их больше оценили противники, нежели те, кто в этом городе сражался. Для немцев Днепропетровск стал единственным из захваченных плацдармов на Днепре, с которого не было развито наступление. Совершив переход по невзорванному мосту, подвижные соединения вермахта почти на месяц застряли здесь, не имея возможности ни развить наступление, ни эвакуироваться. Последнее немецкое командование не могло сделать, чтобы не понижать боевой дух войск. Бои в Днепропетровске достаточно ярко продемонстрировали, что смогла противопоставить немецкой военной машине, не имевшей эффективных самостоятельных танковых соединений, Красная Армия. Это был бог войны – артиллерия. Как техническое средство ведения вооруженных конфликтов, она была хорошо отработана и в ходе Второй мировой достигла своего расцвета. Блестящее построение советскими войсками артиллерийской дуэли в Днепропетровске сделало невозможным эффективное снабжение соединений вермахта на плацдарме и тем самым препятствовало развитию немецкого наступления. Подвижные соединения немцев оказались зажаты на клочке земли, осыпаемом снарядами разных калибров. 28 сентября по Киеву было расклеено около 2000 объявлений, в которых евреям предписывалось в целых переселение на следующий день собраться на углу улиц Мельникова и Дегтяревской, взяв с собой документы, деньги и ценные вещи. Ранним утром десятки тысяч людей потянулись через весь город к указанному месту. Оттуда, по улице Мельникова, уже под надзором немецких солдат, киевлян направляли к урочищу Бабий Яр на окраине Киева. У оврага мужчинам, женщинам и детям приказывали раздеться, сложить одежду и ценные вещи в отдельные кучи. Затем их группами отводили вниз по узким тропинкам. На противоположной стороне оврага были установлены два пулемета. За два дня, 29 и 30 сентября, зондеркоманда СС-4А под командованием штандартенфюрера Пауля Блобеля при участии 6-й армии вермахта, киевского куреня украинской вспомогательной полиции и местных добровольцев расстреляло в урочище 33 771 еврея, почти все еврейское население города. Пулеметные очереди заглушались музыкой и шумом самолета, который кружил над оврагом. Тела убитых были погребены во рву шириной 60 метров и глубиной 3 метра. Дальнейшие расстрелы евреев прошли 1, 2, 8 и 11 октября. За это время было расстреляно около 17 тысяч человек. 103 недели подряд, каждый вторник и пятницу, в Бабий Яр нацисты везли на уничтожение людей. Уже без различия национальностей – украинцев, русских, цыган. Урочище превратилось в огромную интернациональную братскую могилу. Как место казни оно использовалось ровно два года, с 29 сентября 1941 года по 29 сентября 1943 года. Всего, по подсчетам историков, в Бабьем Яру нацисты уничтожили от 150 до 220 тысяч человек. Киевлянин Рыбаков вспоминал: «У меня была соседка по дому, Ирочка Гафштейн. Она была очень красивая девочка, а какие у нее были дивные волосы. Мы были влюблены друг в друга. Когда началась война, моя семья уехала, а меня призвали. Семья Ирочки осталась. У меня до сих пор хранится ее единственное письмо, где она мне пишет, что присмотрит за нашим домом. Вернулся я в Киев в сентябре 45-го года и не узнал его. Весь центр – одни развалины. До войны мы жили на улице Ярославской, дом 11, квартира 7, но нашего дома тоже не было. Почти никого из знакомых не осталось. Начал я узнавать о моей любимой Ирочке. Ирочкины мать и братик ушли в Бабий Яр, а ей самой как-то удалось спрятаться, но ее выдала немцам наша соседка Вера. Немец вошел во двор и просто застрелил ее. Я, когда все это узнал, то хотел убить эту Веру собственными руками. Искал ее целых полгода и нашел-таки в другом районе города. Но вы знаете, я считаю, что Господь уберег меня от этого рокового шага. Я пошел и заявил на эту Веру в милицию. А мне там сказали примерно так: «Дорогой, те евреи, которые вернулись в город вместе с войсками, сами и расправились с теми, кто их выдавал. Война все списала. А сейчас уже все. Если вы что-то сделаете, то мы вас арестуем и посадим». «Так вы знаете, что она сделала?» «Да, но если мы будем сажать тех, кто помогал немцам, то надо полгорода пересажать». Ирочка – это была настоящая любовь на всю жизнь. Я был для нее скорее как защитник, да вот не уберег. С тех пор прошло уже больше 60 лет, но не проходит и дня, чтобы я о ней не вспомнил. Бутылка с зажигательной смесью. Общее название простейших жидкостных зажигательных гранат, применявшихся бойцами Красной Армии в самые тяжелые моменты первых месяцев Великой Отечественной войны. Легендарное наименование «Молотов коктейл» получило широкое распространение на Западе, а в русский язык пришло лишь в конце 20-го столетия. Адский коктейль имени советского наркома иностранных дел Молотова был изобретен в конце 1930-х годов во время гражданской войны в Испании, а затем получил широкое боевое применение в ходе советско-финской войны 1939-1940 года, показав себя эффективным средством борьбы против танков. Важным был и экономический фактор, поскольку себестоимость бутылки такого коктейля была гораздо дешевле производства гранаты. Уже в июле 1941 года Государственный комитет обороны издал специальное постановление о противотанковых зажигательных гранатах, согласно которому десятки советских ликероводочных и пивных заводов превращались в военные предприятия. Коктейль Молотова готовили прямо на старых заводских линиях, где до войны разливали пиво, ситро, портвейны и шампанское абрау-дюрсо. Одним из первых изготовление огненного коктейля освоили на Киевском ликероводочном заводе. На подступах к столице Советской Украины передовой отряд 144-го полка 28-й горнострелковой дивизии под командованием младшего лейтенанта Шепеленко сжег бутылками с горючей смесью 26 панцеров противника. Бог войны. Артиллерия была, есть и будет богом войны. Без нее ни стрелковые, ни танковые части эффективно действовать не могут. Артиллерия подавляет орудия, минометы и пулеметы обороняющегося, расчищая путь наступающей пехоте. Артиллерия уничтожает смертельно опасные для танков скорострельные пушки 37-мм, 76-мм орудия. В обороне бьющая с закрытых позиций артиллерия является одним из страшных противников наступающего. Об исключительной роли артиллерии говорил и Сталин 5 мая 1941 года в выступлении перед выпускниками военных академий в Кремле, подняв первый тост на приеме именно за артиллеристов. «За здоровье артиллеристов! Артиллерия – самый важный род войск! Артиллерия – бог современной войны!» Еще со времен наполеоновских войн сражения начинались с артиллерийской дуэли. Артиллерия оставалась богом войны в течение всех конфликтов 20-го столетия. 1940-е годы были золотым веком ствольной артиллерии. Артиллерийские системы достигли зенита своего развития. Более половины ранений в прошедшую войну составляли осколочные. Многие солдаты были убиты или тяжело ранены осколками снарядов еще до того, как увидели противника. Артиллерия не обладала маневренностью механизированных соединений, и тем более авиации. Но если противник оказывался в пределах ее досягаемости, советские артиллеристы исправно засыпали его снарядами. Так было в Бердичеве, где немецкая 11-я танковая дивизия потеряла 2000 человек. Так было на фронте 5-й армии и 27-го корпуса, осыпавших растянутые на широком фронте танковые дивизии фон Маккензена. Артиллерия также играла первую скрипку в борьбе с танками. Основным средством стали 76,2-мм дивизионные орудия. Одновременно для борьбы с танками на прямую наводку ставились зенитные пушки от 37-мм автоматов до 4-тонных 85-мм орудий образца 1939 года. Последние даже выпускались с августа 1941 года в специальном противотанковом исполнении со снятыми приборами управления зенитным огнем. Было бы ошибкой считать, что немецкие танки остановили ополченцы с бутылками коктейля Молотова. Их медленно, но верно выбивали артиллеристы советских дивизий, противотанковых артиллерийских бригад. Столь же неуклонно сыпались 122 и 152-мм снаряды на позиции немецких пехотинцев и артиллеристов, раз за разом находя себе жертвы. Военные преступления немецких войск в Киеве стали одним из первых свидетельств того, какого рода новый порядок Третий Рейх собирается установить на территории Советского Союза. Война из простой череды боевых действий двух государств перерастала в войну за выживание целых народов, которым предстояло или победить, или быть полностью уничтоженными. Для советских граждан война с гитлеровской Германией становилась действительно отечественной.